Предвидение. Пифагор сдавливал пальцами наконечник скифской стрелы, словно бы стараясь пробиться сквозь шелуху слов Адрания, к тому, что скрывалось за ними. Когда Адрани дошел до последней встречи с Залмаксисом, он спросил: «А у идола не было глаз?» Юноша оцепенел. «Но ведь я...» — вырвалось у него. «О костре», — проговорил Пифагор. «Я узнал по огонькам, вспыхнувшим в твоих зрачках, об идоле по движению головы. Конечно же, фракийцы боятся сглаза, и даже у кукол, в которые играют их девочки, только отверстие рта. Картхадашцы, как тебе известно, также не рисуют на корабельном носу глаз. По правде сказать, и у меня глаза вызывают какое-то опасение. Что же передает мне Залмаксис?» «Он умоляет тебя покинуть Кротон. Видел бы ты его волнение». «Мне уже был дан такой совет, и, кажется, в то же самое время. Но это невозможно. Могу ли я бросить дело всей моей жизни? Расскажи лучше, как ты добрался до берега. Течение здесь сильное?» «О, это еще одно чудо. Не знаю, как его объяснить. Когда кормчий повернул корабль, я увидел совсем рядом Залмаксиса. Колеблясь в воздухе, он приказал: «Плыви, Нестис тебе в помощь». «Нестис?» — воскликнул Пифагор. «Сикелы тоже почитают Нестис?» «Да, мы ей молимся, и она встает на пути у стаи огненных волков, которых выпускает из своих недр Этна». «Как ты сказал, волков?» «Конечно, ведь Этна — это великий огненный волк, поэтому мы называем ее Вулка. Раз в году мы топчем голыми ступнями раскаленные угли и славим Нестис». Адрани подошел к цветам у окна и, ткнув пальцем в землю одного из горшков, проговорил: «Пора пересаживать». «Ты прав. Растения жили без меня год и соскучились. Вот я к ним и вернулся. А ты, я вижу, любишь цветы». «Люблю все живое», — ответил Адраний. «В прошлый раз, когда я приходил к брату Тилару, во дворе ничего не росло, а теперь появились молоденькие деревья». «Так ты у меня был воин». «Я уже не воин», — перебил Адраний. «Я дал Залмаксису клятву не брать в руки оружие и назвать своего первенца его именем». «Залмаксис прав», — проговорил Пифагор после паузы, отвечая на невысказанную мысль Адрания. «Богом трудно быть. Ох, как трудно. Так же, как отцом. Запомни это, Адраний, чтобы не огорчаться, если твой первенец Залмаксис, которого ты попытаешься сделать похожим на того, кто открыл тебе глаза на жизнь, станет, допустим... Нет, я не знаю, кем он станет. А второй твой сын, Дукетий...» «Откуда ты знаешь, что я так решил его назвать?» — воскликнул Адраний. «Я же бог!» — усмехнулся Пифагор. «Так вот, твой второй сын, которого ты захочешь сделать садовником, станет вождем сикелов. Отец твой водит корабли, сын твой поведет народ в бой против эллинов. Ну, иди, Адраний, иди. Передай мой поклон отцу. Он вывел в жизнь прекрасных сыновей».